молнией мелькнула мысль поселиться бы в Солчуаре, как-никак, а была бы рядом в старости живая душа. С осеннего неба был конец октября, упала звезда, и одновременно с ней Панайтеску забыл о своих семейных планах. Как оставить деда одного в Бухаресте, а самому перебраться в деревню? Полный бред. Он поднял деревянный треугольник и помотал головой. Господи, Боже мой! Зачем эта девушка мерила землю? Вопрошал себя Панайтеску, но то состояние духа, в котором он находился, не позволяло ему найти убедительный ответ. И тогда он решил, что, в конце концов, это дело деда. Для того-то ему и дали чин майора. «Нет, товарищ Марару, не сердитесь, но я не могу с вами согласиться», — сказал дед, прихлебывая душистый чай, заваренный бывшим директором. «Вы говорите, что сельская интеллигенция трусовата, а она, которая должна быть проводником правды и мужества. Нет, нет, это неубедительно. Или я тут чего-то не понимаю?» Марару неопределенно улыбался, смотрел в окно, выходящее на сельское кладбище. Луна, пронзенная металлической иглой звонницы, заливала покосившиеся кресты странным желтоватым блеском. «Товарищ майор, я говорил о трусости не как о характерной черте интеллигенции, а о малодушии в конкретных обстоятельствах, малодушии, в котором, к сожалению, нахожу прибежище и я. Но разве у меня недостаточно причин быть таким? Для меня политика имеет значение лишь в той мере, в какой ее последствия видны в жизни моего села, в земле которого погребены все мои деды, прадеды. А раз вы затронули историю, я не признаю историю вообще лишь в той мере, в какой она может дать мне ясные практические представления о моей жизни и жизни моих односельчан. Поэтому история для меня означает историю моего села. Знаю, вы можете сказать, как часто говорят и другие, кто мешает вам быть самим собой, кто мешает высказывать свое мнение. Конечно, никто. Но что получится, когда ты глубоко убежден, что здесь, у нас, то есть в селе, не все идет как надо? Думаю, ответ вам должен дать не я. Вам нужен конкретный, частный случай. Естественно, ради этого вы и приехали. И вы полагаете, что Анна Драга, вернее, ее смерть, логическое следствие ее образа мыслей, пошедшего вразрез с мышлением некоторых людей в селе? Нет, вернее, не знаю, товарищ майор. Не знаю, или, может быть, знаю, но предпочитаю не вмешиваться. Как я уже говорил, у меня на то есть веские причины. Не потому, что я боюсь, будто со мной что-то случится, как раньше. Нет, нет, нет. Товарищ майор, я стар душой. Хотя, пожалуй, это мягко сказано. Обо мне, вернее, было бы сказать, побежденный старик. Да, да, да, именно так. И это тем серьезнее, что я это признаю. Дед закурил сигарету, молча сделал несколько затяжек, изредка поглядывая краем глаза на Марару. Он хотел до конца понять, что таил в себе этот человек, какие у него причины считать себя, как он сам признался, побежденным стариком. Прошлое, настоящее или то и другое вместе взятое? Во всяком случае, дед был убежден, что только глубокая горечь и не теперешняя, а какая-то давнишняя, заставила его прийти к такому выводу, нисколько не утешительному для него, заставила выговорить столь тяжелые слова. «Я по-своему рад, товарищ Марару, что Анна Драга и ее печальная судьба вам все же не безразличны, как мне показалось вначале. Она мне абсолютно чужая, товарищ майор».